Глава 27. Эми. Эзра должен уладить до отлета еще пару формальностей, поэтому в 9 часу утра он отвозит меня домой вместе с роковой посылкой для Фреи. По пути мы заезжаем позавтракать и прощаемся в стиле «не говори мне прощай», поэтому в ту секунду, когда отрываемся друг от друга, становится немного больно. Все как бы меркнет. Мои мысли, моя улыбка, мое ощущение полета. Но не успеваю я подняться в квартиру, как Эзра шлет мне сообщение. «До скорого, Ариэль!» Я театрально падаю на кровать, перечитываю послание не менее 20 раз, перекатываюсь на матрасе, чуть не захлебываясь от восторга, сдуваю волосы со лба, перечитываю послание еще раз и понимаю, что влюбилась. Вот что такое влюбленность. Необычное, яркое, всепоглощающее и пронзительное состояние. Не могу больше ни о чем думать, только о будущем и о том, как я рада. Все прочее отходит на задний план, кажется мелким, ничтожным и потому абсолютно безвредным. Коварное, обманчивое и потрясающее чувство. Я смеюсь. С ума сойти. Я готовилась написать статью о любви и при этом влюбилась. Я... «Убийца Валентинова дня». На волне эйфории я набираю статью об океане прямо в телефоне и отправляю Эзре на почту, на случай, если он захочет ее прочесть во время полета или после. Потом сижу и жду Фрею. Она как раз должна вернуться со смены в больнице. У меня насущная потребность выговориться и вдобавок узнать, наконец, что находится в тяжеленном ящике, который перевернул с ног на голову мой вчерашний вечер. Как назло, именно сегодня подруга опаздывает. Тогда, чтобы отвлечься от событий минувшей ночи, я беру ноутбук, устраиваюсь поуютнее на кухне и начинаю писать текст для спецвыпуска статуса. По меньшей мере пытаюсь писать, потому что на деле битых 5 минут смотрю на курсор в пустом вордовском документе и заклинаю его сдвинуться с места. Ну как, черт возьми, преобразовать чувства в слова? Описать то, что невозможно постичь. Вроде бы внутренне все логично. Мое тело и моя голова вполне осознают, что произошло. Но при попытке это описать, получается полнейшая бессмыслица. Слова «я влюблена» значит не то же самое, что «я ощущаю, когда влюблена». Наверное, нужно окунуть фразы в уксусную кислоту, пропустить через них электрический ток, завернуть буквы в сахарную вату и посыпать сверху дозы наркотика, чтобы они воздействовали на читателя хотя бы приблизительно так же волнующе, как тот ураган чувств, который бушует во мне. Как находит свою любовь наше поколение? До недавнего времени я чаще задавалась другим вопросом. Почему наше поколение ищет любовь? Однако бабочки в моем животе еще живы, и когда я печатаю предварительный заголовок, пальцы внезапно перестают слушаться и начинают стучать по клавишам сами по себе. Я завороженно наблюдаю за тем, как текст возникает словно по мановению волшебной палочки. Будто я ничего не сочиняю, а читаю написанное фраза за фразой по мере возникновения. Специальный выпуск журнала «Статус». Придумать броский заголовок. Любовь. Мы вкладываем в эти 6 букв суть явления, смысл которого практически не понимаем. В сущности, вся наша жизнь вертится вокруг того, чтобы любить и быть любимыми. Случается всякое, мы можем разочароваться и затем снова поверить. И не только другим людям. Намного важнее вновь поверить в себя. Если кого-то из нас отвергли, это не значит, что мы недостаточно хороши. Мы просто недостаточно хороши друг для друга. Чем твердить в который раз, что наши сердца разбиты, а души ранены, лучше вспомнить, что они, несмотря ни на что, заживают. Потому что чем отчаяннее мы придерживаемся мнения, что любовь может нас уничтожить, тем сложнее влюбиться на самом деле. А затем я добавляю кое-что, что всегда держала при себе. Потому что всю жизнь предпочитала делать вид, будто у меня все хорошо. Все окей, я такая суровая, что за секунду справлюсь с любым горем. потому что всегда плакала только в одиночестве и чтобы никто не застукал. Однако каждый из парней, который когда-то разбил мне сердце, все они внесли свой вклад в то, что я сидела в кабинете Ричарда и думала: «Любовь – вещь ненужная, достойная насмешек и вообще не существует». Внезапно я осознаю, как грустно, что предоставила всяким идиотам типа Рона, любителя салата с тунцом, возможность отобрать у меня веру. И я пишу, тряхнув головой. Как люди ищут в наше время любовь? Большинство из нас, вероятно, ищут ее от безнадежности. Потому что мы упорно стремимся к тому, что считается правильным, стараясь замаскировать свои недостатки. Единственная ошибка лишь в том, что мы чествуем любовь Валентина в день, а остальные 364 дня в году не пускаем ее на порог. Я перечитываю текст с самого начала и посмеиваюсь. Настолько не похоже на меня. И все же я до сих пор еще чувствую Эзру. Везде. Мои волосы пахнут так, словно над головой взорвался флакон шампуня Spice Bomb. Может, это облако аромата и определило мое восприятие. А может, виновато понимание, я люблю Эзру. Плюс уверенность, что он тоже любит меня. Дело не в том, что он произнес это вслух. Он доказал свою любовь делом. Я вижу, что я для него что-то значу. Вижу, как он склоняет голову на бок, когда смотрит на меня. Смотрит искренним взглядом. Я ценю каждую секунду, когда он заставляет меня смеяться. Каждый момент, когда перехватывает дыхание, хотя я не нахожусь под водой, а наоборот витаю в облаках. Мое чувство настолько безмерно, что может вызвать страх, однако не вызывает. Любить Эзру очень легко, доверять ему тоже. Осталось добавить в текст более-менее плавную подводку для встроенной рекламы и несколько пакетов предложений от спонсоров, приуроченных не исключительно ко Дню Святого Валентина, а к любому дню года, чтобы люди, которые 14 февраля заняты или вынуждены работать, тоже запланировали мероприятие. Ричарду, безусловно, понравится идея. Так он сможет пролонгировать коммерческую выгоду от Валентинова дня. Я исправляю несколько опечаток, сочиняю еще один абзац, который подходит к иллюстрации Эзры, и статья практически готова. Тут в ящик падает новое письмо. Я кликаю на него, ничего не подозревая, и не верю своим глазам. От кого? t.rogue@sun.com. Кому? amanda.lamar@gmail.com. Тема. Просьба об интервью. Уважаемая Аманда, я Тристан Роук из Санди Сан. Моя недавняя заметка о вашей протестной акции не только взбудоражила наших читателей, но и наверняка задела вас за живое. Поэтому я с удовольствием предоставил бы вам возможность изложить свои взгляды, чтобы опубликовать их в новой статье. Я отнесусь с пониманием, если вы не проявите интереса к моему предложению. Однако буду рад, если вы поделитесь со мной причинами, побудившими совершить эту акцию, чтобы донести до общественности, в том числе и ваше мнение по поводу скандального происшествия. Мой номер телефона вы найдете в подписи. Я на связи, звоните в любое время. Тристан Роук. Сообразив, от кого поступил запрос, я хватаюсь за край стола, чтобы не упасть. В письме мне предлагают спасение. Наконец кто-то пожелал меня выслушать. Наконец передо мной извинились. Наконец у меня появился шанс выступить с заявлением. И я набираю номер, чтобы договориться уже на сегодня. Я готова. «Слишком шумно! Я тебя не слышу!» — позевывая, говорит Фрея в трубку. Я прикрываю телефон от ветра, потому что в этот момент торопливо вышагиваю по многолюдной главной улице Берлингтона. «Я хочу сказать, что иду на интервью с Тристаном Роугом», повторяю я, и на несколько секунд на линии воцаряется тишина. Подруге требуется время, чтобы вспомнить, откуда ей известно это имя. «Ты шутишь? Он сказал, что хочет опубликовать мою точку зрения по поводу инцидента в мэрии, чтобы расставить все по местам. Тристан Рок, тот тип и Санди Сан? Это он виноват, что мы 2 дня не могли попасть в свою квартиру, потому что тебя преследовали как ведьму, которую нужно непременно отвезти на костер. По сути, так оно и было. Или я реагировала слишком эмоционально. Может, я еще раньше получила бы возможность поправить дело, если бы не пряталась. Пожалуй, в тот день, когда Льюис и Эзра везли меня домой, следовало просто выйти из машины и пообщаться с репортерами. «Я должна тебе еще кое-что рассказать», — меняю я тему. «Времени для «а что было бы, если» у меня нет. К тому же я спешу на встречу с Тристаном Рогом. И если во время интервью возникнет нехорошее предчувствие, просто встану и уйду». «Эймс, я тебя правда очень плохо слышу?» «Секунду». Я сворачиваю на боковую улицу. Там тоже толпы людей, да и ветер усиливается. «Ты еще здесь?» Фрея снова зевает. «Извини, смена затянулась. В клинику доставили пациента, который отпилил себе ногу. И я присутствовала, когда ее пришивали обратно. Операция длилась больше 7 часов. Я уже догадываюсь, что когда мы в следующий раз сядем за кухонный стол, подруга поведает мне все детали операции. Обязательно упомянет кровь и порванные сухожилия, причем именно в тот момент, когда я буду готовить спагетти с томатным соусом. Однажды Фрея проходила практику в офтальмологии, и к ним попал мужчина, которому рыболовный крючок воткнулся в глаз. По ее словам, пациент орал на все приемное отделение. Она подробнейшим образом описывала процедуру по спасению его зрения, а я думала о том, что рыбы, которым крючок протыкает полголовы, тоже орали бы, если бы могли. Вот только их никто не привезет в больницу. «О, ты забрала посылку?» — вдруг оживляется Фрея. После вчерашнего провального свидания я совсем забыла ее обрадовать. «Да, кстати, а что внутри? Весит больше, чем твоя племянница». «Понятия не имею», — хохочет подруга. «Открыть?» «Фрея, как бы мне не хотелось узнать, что там, но я уже опаздываю. Тем не менее, я должна тебе кое-что сказать, иначе меня разорвет». «Пока не начала. Новость плохая или хорошая?» Честно говоря, сама не пойму». «У тебя кое-что было с Эзрой Авзелом». Я киваю, и поскольку Фрея не может этого видеть, повторяю. «У меня кое-что было с Эзрой Авзелом. Однако это ничто по сравнению с тем фактом, что он разрисовал для меня целую стену». «Он сделал что?» выкрикивает Фрея так громко, что заглушает уличный шум. «Эзра придумал новый сюжет для мурала, чтобы изобразить его на той же стене, где раньше были песочные часы. Придумал для... меня!» Звучит слишком странно, чтобы быть правдой. «Но это значит... это же буквально предложение руки и сердца!» Сперва я пытаюсь сдерживаться, затем раздражаюсь хохотом. «Ты любишь его?» «Я люблю его. И мне все равно, чем все закончится. Я больше не пойду ни на какие свидания. Прошлой недели достаточно». «Что ж, я бы ска... зала... тоже тебя лю... и что он на... рисовал?» «Фрея! Я тебя не слышу, ты пропала. Поговорим позже». Связь оборвалась. Вдогонку подруга посылает мне селфи с поднятым вверх большим пальцем и так и не открытой посылкой. Ниже сообщение. «Без меня она коробку вскрывать не станет, подождет до утра, через 2 часа занятия в универе, а вечером снова в больницу, с кем-то поменялась сменами». «И вот еще что, Эймс, немногим выпадает счастье получить в подарок разрисованную стену». Я предложила кафе неподалеку от статуса, потому что захотелось непременно пройти мимо и убедиться, что брезент еще на месте. Эзра решил убрать его не раньше, чем выйдет моя статья. Тогда Ричарду не придет в голову закрасить стену. А еще он обещал в случае возникновения проблем довести до сведения Ричарда, что я не имею никакого отношения к акции. Хотя, по-моему, Ричарду сюжет мурала абсолютно по барабану. Его интересует только выгода, и пока люди будут делать селфи на фоне стены, его, вероятно, устроила бы даже подпись «Вышли фото в стиле ню». Тристан появляется у заказанного столика сразу после меня и помогает снять ветровку. Он обходителен до неприличия. И чем дольше мы беседуем, тем явственнее впечатление, что тема разговора его искренне интересует. Я откладываю телефон в сторону, и мы начинаем болтать. О моей учебе, о критическом отношении к Уолби и его планам, о том, почему так важна зеленая зона и что произойдет, если ее уничтожат. Когда я прошу принести воды к своему соевому латте и спрашиваю у официанта, может ли он наполнить стакан из водопроводного крана, Тристан ждет объяснения, почему. Я растолковываю, что концерны, продающие воду, по факту продают пластиковые бутылки, то есть торгуют мусором. И если у меня есть возможность избежать покупки пластика, например, в той местности, где водопроводную воду можно пить, то я его не покупаю. Когда мне доступна вода из калифорнийских скважин, я не нуждаюсь в бутилированной с островов Фиджи. От этого что-то изменится? Изменится, если каждый начнет руководствоваться подобными принципами, улыбаюсь я. Мы самое информированное общество из когда-либо существовавших. Если мы не будем принимать нужную информацию всерьез, невежественность нас погубит. Невежественность, скорбно повторяет Тристан. Жаль, если хорошие планы не воплотятся в жизнь от того, что люди выступят против. Еще как жаль, соглашаюсь я. Где-то в глубине души меня терзают сомнения. Может, со своей болтовней на тему экологии я показалась собеседнику скучной? Однако разговор вроде удался. Чтобы удостовериться, что все идет по плану, я намеренно прохожу мимо главного офиса статуса. В этом здании я впервые столкнулась с Эзрой, а у этой стены в первый раз его поцеловала. За брезентовым покрытием, которое по-прежнему на месте. Как и мои бабочки. Вот только Эзра сейчас летит в самолете над Тихим океаном, а значит, до завтрашнего утра мы поговорить не сможем. Я соскучилась. И поскольку больше не могу отрицать, как сильно люблю его, то остаток дня слишком часто и мучительно долго зависаю над нашим совместным фото, которое он сделал в постели. Я так и не стерла снимок и думаю, что никогда уже не решусь. Духу не хватит. Потому что там мы оба выглядим отчаянно счастливыми.